Третье. Философское мировоззрение. Мир и человек. Основной вопрос философии. Философское познание. Познание и нравственность. Философия – теоретически сформулированное мировоззрение. Это система самых общих теоретических взглядов на мир, место в нем человека, уяснение различных форм отношения человека к миру. Если сравнить это определение с определением мировоззрения, станет ясно, что они похожи. И это не случайно. Философия отличается от иных форм мировоззрения не столько предметом, сколько способом его осмысления, степенью интеллектуальной разработанности проблем и методов подхода к ним. Вот почему, определяя философию, мы употребили такие понятия, как теоретическое мировоззрение, система взглядов. На фоне стихийно возникавших житейских, мифологических форм миропонимания, философия предстала как специально разрабатываемое учение о мудрости. В отличие от мифологических и религиозных традиций, философская мысль избрала своим ориентиром не слепую догматическую веру, не сверхъестественные объяснения, а свободное, критическое, основанное на принципах разума, размышление о мире и человеческой жизни.